Глава 44. От неожиданности, а может от боли, слишком резко дернула руку. Лена вскрикнула, причем достаточно громко. Ах! Во всяком случае, ее услышали. Дверь палаты со скрипом приоткрылась, и в проеме появилась сонная физиономия полицая. Ну хорошо, хорошо, полицейского. Хотя генетически можно назвать именно так. В общем, страж порядка нарисовался. Довольно молодой, довольно тощий. Интересно, кто за него физподготовку сдает? Несколько неадекватный. Так во всяком случае показалось Лене. Потому что охранник, увидев, что девушка на него смотрит, вполне осознанно икнул, побледнев, и, пятясь назад, фальцетом заверещал. «Люся! Люся! Люся!» Послышался торопливый топот, сопровождаемый возмущенным. «Ты чего разорался, Игорек? С ума сошел? Это ведь больница, а не стадион!» «Так это...» — смущенно пробормотал Игорек, уши которого приобрели пролетарский цвет кумача. «Она очнулась». «Кто?» «Ну, это маньячка». «И чего, испугался, что ли?» Насмешливо фыркнула появившаяся в дверях медсестра, женщина лет 35, с выжженными добела прядями, кокетливо выбивающимися из-под медицинской шапочки. «Тоже мне полицейский! Она же наручниками пристегнута! Не кинется, не бойся!» «Я ничего не боюсь», — еще больше смутился парень, присоединив к кумачевым ушам и щеки. «Просто она больше недели была бревном-бревном, а тут еще вытаращилась и смотрит. А доктор ведь говорит, что кома может тянуться и месяц, и два». «Эй ты, Буратино недоструганный!» — холодно процедила Лена, едва удерживаясь от истеричного «Кома! Больше недели!» «Насчет бревен я бы на твоем месте помолчала. Нехорошо упоминать предков в суе». «Чего?» Доблестный страж порядка непроизвольно спрятался за широкую спину медсестры и оттуда храбро тявкнул. «А ты вообще заткнись, маньячка! По тебе психушка плачет!» «Так, мальчик, выйди вон!» Брезгливо поморщилась Лена. «И доложи своему начальству, что я очнулась и требую объяснить, что происходит». «Хм, а ты не знаешь!» хмыкнула медсестра. «Гадина ты все-таки редкостная! Такого мужика угробила! Я фотку в газетах видела, красавец! И жена его тоже ничего, а ты подруга называется. Гиена ты подлая, а не подруга». «В каких газетах? О чем вы? Я не убивала Кирилла, это какой-то бред». Лена чувствовала, как внутри закипает ярость. Ярость против вселенской тупости окружающих. «Дайте мне телефон. Ее надо предупредить, она в опасности». «Она была в опасности, когда с тобой дружила». Медсестра поджала губы и вышла из палаты, бросив напоследок. «Гадина!» Минут через пять пришел врач. Довольно толстый, отдышливый мужчина, лет 50. Он осмотрел Лену, абсолютно не реагируя на ее вопросы и возмущения. Словно перед ним была не живая женщина, а учебный манекен. Врач уже закончил осмотр и отдавал медсестре какие-то малопонятные Лене распоряжения, когда в палату вошел тот самый тип, что во время обыска занимался писаниной. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул он, увидев пунцовую от возмущения Лену. «Вот наша обвиняемая и очнулась. Теперь можно готовить дело к передаче в суд. Вот вам повезло, Осенева». Он прицокнул языком, усиливая впечатление от своего флегярства. «Другие в СИЗО месяцами сидят, пока суда дождутся. А вы с корабля и прям на бал. Из больнички по этапу. Красота! Кстати, доктор». Он обернулся к флегматично сложившему руки на объемном животе эскулапу. «А как долго еще наша красотуля проведет в вашем богоугодном заведении?» «У нас не меньше недели, насколько мне известно. Ей еще предстоит психолого-психиатрическая экспертиза?» «Ну да. А мы тут у вас ее и проведем». Оживленно потер руки так и не представившийся тип. «Пригласим специалистов из соответствующего учреждения. Они придут в эту чудную палату и решат, насколько вменяема наша обвиняемая». «О, хе-хе. Стих получился», — гыгыкнул он. «Послушайте, как вас там?» — процедила Лена, с ненавистью глядя на веселящегося кретина. «Меня Анатолий Владимирович. Я веду, вернее, вел ваше дело. Осталось дождаться результатов экспертизы, и можно будет отдавать всю эту красоту прокуратуру и сверлить дырочки под новые звездочки на погонах. Думаю, за успешное раскрытие такого громкого дела мне сразу майор дадут». «Под зад коленом вам дадут, Анатолий Владимирович», — уточнила Лена, усаживаясь поудобнее, насколько это было возможно сделать на кровати, да еще и с прикованной рукой. «Это за что же? Позвольте поинтересоваться». Следователь поставил стул напротив девушки и жестом попросил доктора и медсестру выйти. Уселся, положив принесенную папку на колени. «За безобразное ведение следствия! За попытку свалить чужую вину на невиновного человека!» «А невиновный человек, как я понимаю, вы, Елена Сергеевна?» «Разумеется! Это же надо додуматься до такой чудовищной версии! Я любовница Кирилла! Абсурд! Мне изначально непонятно, почему вы вообще ухватились за этот бред, когда у вас перед носом был истинный виновник случившегося». «И кто же?» «Петр Никодимович Шустов. Человек, после разговора с которым Кириллу и стало плохо. С ним, а не со мной, Кирилл встречался в тот день. Я была с Ланой в тот момент, когда все случилось». «Потому что вы очень хитрая и умная девушка. Вы все предусмотрели, в том числе и ваше железное алиби. Само собой, вас лично на месте преступления не было. Там орудовали ваши сообщники». «Какие еще сообщники?» «К этому вопросу мы вернемся чуть позже, а пока я хочу показать вам одну очень интересную фотографию, которую наши технические специалисты смогли восстановить из уничтоженного вами файла, из вашего же ноутбука. Кстати, ваша подруга только после того, как увидела этот снимок, перестала вас защищать. А то ведь тоже не поверила, наивная». Следователь открыл папку, покопался в стопке лежащих там бумаг и вытащил глянцево блеснувшее фото. Полюбовался на него, словно на картину Рафаэля, а затем протянул снимок Лине. Рука девушки предательски затряслась, что не осталось незамеченным Анатолием Владимировичем. Он, понимающе хмыкнул и откинулся на спинку стула, предвкушая реакцию этой маньячки. Она должна была побелеть, закусить губу, забегать глазками, ну, как это обычно бывает при разоблачении. Но эта девица повела себя совсем неправильно. Сначала, конечно, вздрогнула, но потом приблизила снимок к лицу, смотрелась и насмешливо приподняла бровь. «И этому Лана поверила? Это же явная инсценировка!» «Ничего себе инсценировка! Вы и Кирилл Витки голые в одной постели, нежно так прижались друг к дружке, спите, словно голубки». «Да не спим мы. Посмотрите внимательно. И он, и я бледные до синевы. Мы без сознания. Этот снимок сделан ночь после похищения Кирилла и нападения на меня. Нас тупо раздели и уложили в кровать, вот и все. Я понимаю, будь у вас фото собственно полового акта, тогда Лена еще могла поверить бы. Но в это никогда. И что, только на основании этого снимка вы и построили свое обвинение? Ну почему же? У нас имеются более серьезные доказательства. Запись камер видеонаблюдения, к примеру. Ну, тех, что установлены возле ресторана. Да-да, Володя их должен был добыть. Это какой Володя? Владимир Свидригайло, что ли? Правая рука Матвея Кравцова? Он. Мы с Ланой как раз приехали к нему в офис, когда мне позвонил якобы участковый и сообщил, что моя дача сгорела. Да, Милана Мирославна упоминала об этом, как и о просмотре фальшивой записи с видеокамер, где на скорой, увезшей Кирилла Витки от ресторана, были совсем не те номера, что на самом деле. Что значит «на самом деле»? Что вы имеете в виду? А то и имею. Вам с подельниками поначалу удалось увести на сложном направлении. Мы искали Кирилла совсем не там, где он находился. Но пилинг мобильного телефона господина Витки помог нам определить его точное местонахождение. Правда, слишком поздно. Вы уже расправились с несчастным и подбросили его тело в свинарник местного фермера. И задержись мы на пару часов, от господина Витки мало чего осталось бы. Во всяком случае, идентифицировать тело вряд ли бы удалось. Я, честно говоря, удивлен. Следователь насмешливо усмехнулся. Как это такой профи, как господин Кравцов, мог так проколоться? Он что, не знал о возможностях мобильного пилинга? Почему же тогда не выбросил телефон жертвы? Ну, как говорится, и на старуху бывает проруха. Но эта его маленькая оплошность помогла нам выйти на вас. Кстати, на дачу-то зачем притащили Кирилла? Пытались уговорить не бросать вас, а потом разозлились и того? «Послушайте!» Лана брезгливо отбросила фотографию и страдальчески морщись помассировала виски. «Но это же настолько абсурдно! Шито такими белыми нитками, что только идиот мог поверить! Кравцов, мой сообщник, и Мирослав Здравкович, у которого Матвей прослужил почти 10 лет, поверил этому?» «Сначала нет. Но как оказалось, что Кравцов и Свидригайло сбежали, поверил». «Как сбежали? Матвей исчез?» «Испарился. Как сон. Как утренний туман». — издевательски пропел следователь, как только понял, что накосячил. — Оставил вас, голубушка, отвечать за все в одиночку. Я хочу видеть Лану. Лена изо всей силы стиснула кулачки, удерживая себя от срыва в пропасть истерики. Она не могла поверить в этот бред. Она ведь меня знает. Я тоже так думала. Прошелестела от двери, но оказалось, что не знаю. Совсем. Лена вздрогнула и подняла глаза. И едва не закричала от ужаса. В дверном проеме стояла измученная, осунувшаяся женщина лет 40 с яркой белой прядью в гладко убранных волосах. Это не могла быть Лана, нет. В первую очередь потому, что во взгляде этой женщины не было жизни. Совсем. Только пепел. Тусклый, выгоревший пепел. «Ланочка!» — всхлипнула Лена. «Господи, родная моя! Неужели ты?» Но говорить не смогла, горло перехватило, заставив снова сбиться в невразумительную кучу. Потому что следом за Ланой в палату вошел господин Шустов, собственной омерзительной персоной. И торжествующе, сверкнув глазами, взял Лану под локоть, бережно сжав маленькую ладошку.